Рояновский лечил Левитана, в тяжкие времена не отходил от него долгие ночи. Он любил художника и его искусство. Много картин подарил ему талантливый пациент. А Владимирку он повторил для доктора по его заказу. Иногда к Трояновским заходил композитор Танеев. Кроме своих произведений, он часто играл бетховенские сонаты. А Бетховен для Левитана был чудом, которое не переставало его потрясать. И он слушал долгие часы совершенную игру композитора. В декабре 1896 года дочке Трояновских исполнилось 10 лет. Отец зашел к Левитану в мастерскую, просил его непременно быть на торжестве. Художник захотел подарить девочке какой-нибудь этюд. Долго пересматривал холсты. «Это все слишком мрачное для подарка такой юной особе», — сокрушался художник. Но один холст показался ему достаточно радостным. Это был пейзаж с цветущими яблонями. Автор сделал на нем такую надпись. «Милой деточке Анюрке, старый хрыч Левитан, 1896». Подарку были в доме очень рады, особенно сама именинница. Она уже начинала рисовать, и художник похваливал ее детские рисунки. Потом она стала художницей и училась у Серова в училище живописи. Одиночество мучило Левитана. Он приходил к Трояновским, когда хотелось побыть в тишине, но вдыхая воздух дружной семьи. Жизнь сложилась так, что на счастье он смотрел только издали. Под Новый год. Снегу в Мелехове иногда наносило так много, что зайцы заглядывали в окна кабинета Чехова. Для этого им надо было только приподняться на задние лапки. Дорога из Лопасни зимой была несколько легче, но все же на ухабах подбрасывала. Гости не убоялись этих превратностей и приехали в заснеженное Мелехово встречать новый 1897 год. Незадолго перед этим Чехов писал Лике очень деловито. «Так как вы приедете к нам встречать Новый год, то позвольте дать вам поручение. На Тверской у Андреева купите четверть бутыль красного вина Кристи номер 17 и привезите. Только не выпейте дорогой, прошу вас. Если не привезете, то мы без вина». Поручение исполнено. Бутыль доставлена, вино есть. Долгие годы отец Чехова вел дневник. Он записывал семейные события кратко. Только факты, без оценки. Но зато очень точно. 31 декабря он сделал такую запись. Полусолнечный день. Приготовление встречи Нового года, чистка и приборка в доме. Новый год встретили в 12 часов ночи. Своя семья и гости. Лика, Саша Селиванова и художник. Они у нас ночевали. Счастье досталось в пироге дому. В кухне горничные гадали, кому что будет. Вылили из воску мальчика, а в действительности оказалась девочка. Хорошая ночь, морозная, ясная, стол заставлен чудесными изделиями Евгении Яковлевны, чокались, произносили веселые тосты, желали друг другу счастья. А потом Лика села за пианино и, аккомпанируя себе сама, пела все, что просили. Она была в голосе воодушевлена. С особым чувством исполнил романс Чайковского на слова Апухтина. Много силы, задушевности и большого чувства вложила в слова «Будут ли дни мои ясны, унылы? Скоро ли сгину я, жизнь погубя? Знаю одно, что до самой могилы помыслы, чувства и песни, и силы — все для тебя». Страстный призыв умолк, раскрасневшаяся Лика отошла от инструмента. Левитан любил романсы Чайковского. Взволнованно он попросил Лику повторить «День ли царит», но Лика больше не пела. Все притихли, будто пронеслось по комнате большое, невыплаканное женское горе.